достал из кармана пиджака свой документ, удостоверение личности, выданное феодосийским полицейским управлением при Врангеле на имя сына петроградского фабриканта Осипа Мандельштама, освобожденного по состоянию здоровья от призыва в Белую армию. Георгий Иванов, ознакомившись с документом, только свистнул от удивления. Мандельштам самодовольно кивнул. «Сам видишь? Надеюсь, довольна?» «Вполне довольна», — перебил Георгий Иванов, «чтобы сегодня же ночевать на Гороховой 2. Разорви скорее, пока никто не видел». Мандельштам растерялся. «Как же разорвать? Ведь без документов арестуют. Другого у меня нет». «Иди к Луначарскому», — посоветовал Гумилев. «Луначарский тебе, Осип, мигом нужные бумаги выдаст. А этот документ, хоть и жаль, он курьезный. Уничтожь, пока он тебя не подвел». И Мандельштам, уже не споря, поверив, что документ действительно опасный, порвал его, поджег куски спичкой и развеял пепел по воздуху, чтобы и следов не осталось. Сейчас он у Луначарского, и, конечно, беспокоиться нечего. Все, как всегда, устроится к лучшему, ведь о поэтах, как о пьяницах, Бог всегда особенно заботится и устраивает их дела. Суеверный Кузьмин трижды испуганно сплевывает, глядя сквозь вздрагивающие на его носике пенсне на Гумилева своими верблюжьими глазами. У Кузьмина глаза, как у верблюда или прекрасной одалиски, темные, томные, огромные, бездонные глаза, полные женской и животной прелести. «Тьфу-тьфу, Коленька! Не сглазь меня, сплюнь». «Меня?» Кузьмин всегда думает только о себе. Он большой охотник до всяких сплетен, слухов и сенсаций и готов говорить о них часами. Приезд Мандельштама приятен ему именно с этой анекдотической стороны. «Завтра в 5 Осип приедет ко мне чай пить. Приходи и ты, Мишенька. Он написал массу чудных стихов и будет их читать. И вы, Юрочка, это уже к Юркуну, тоже приходите послушать новые стихи Мандельштама». Но перспектива послушать новые стихи Мандельштама вообще или чьи бы то ни было стихи не кажется Кузьмину соблазнительной. «Завтра? Завтра мы заняты. Нет, завтра совсем нельзя. Ты уже извини, Коленька, без меня послушаете». Конечно, он ничем не занят завтра, но одно упоминание о стихах заставляет его вдруг заторопиться. «Уж поздно, пора идти. Идем, Юрочка, кланяйся Осипу Эмильевичу, Коленька. До свидания, это уже мне». Он суетливо снимается с места и мелкими быстрыми шагами идет к выходу рядом с высоким, молчаливым, красивым Юркуном. Гумилев улыбается. «И всегда он так. Бежит от стихов, как черт от ладана. А сам такой замечательный поэт. Вот и пойми его». «Но мне хочется говорить о Мандельштаме, а не о Кузьмине. Правда, что он будет завтра читать у вас новые стихи?» «Сущая правда. Приходите послушать. Вы-то уж, конечно, даже если и очень заняты, придете. Вас, наверное, поразит внешность Мандельштама, и я готов держать пари, он вам не понравится. Боюсь, что вы не сумеете ни понять, ни оценить его. Он совсем особенный. Конечно, смешной, но и очаровательный. Знаете, мне всегда кажется, что свои стихи о Божьем имени он написал о себе. Помните? «Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди, впереди густой туман клубится и пустая клетка позади». Мне всегда кажется, что он сам...